Он уснул, как только голова коснулась подушки. Лежащие на соседних койках мальчишки о чем-то спорили, хихикали, зажимая рот ладонью, устраивали потасовку, обсуждали полыхнувший на площадке с аттракционами пожар. В другое время он бы надавал им подзатыльников, но сейчас не было сил. То внезапное чувство тотального расслабления не отпускало, и не хотелось даже думать, не то что двигаться. Голова была пустая, словно из бешено молотившей стиральной машины слили грязную воду и вытащили все белье. Блестящая пустота. «Ты какой-то тихий!» Фрик сидел, прислонившись спиной к шершавому, чуть влажному стволу дерева и вертел в руках подобранный у речки камешек. «Плоский. Такими хорошо пускать лягушек по воде». «Нормально!» — отмахнулся Лукас, перевернулся на живот и положил щеку на сложенные у лица ладони. Он и правда был задумчив последние несколько дней после страшного пожара, в котором сгорела одна из постояльцев закрытого интерната для трудных подростков. Пока к ним приезжала полиция, мальчиков одного за другим вызывали на допрос. Выясняли, не видели ли они кого-нибудь у полыхнувшего шатра, пока по всем углам шушукались не только дети, но и преподаватели. И приятная тяжесть внизу живота, и расслабление во всем теле не отпускали Лукаса. Как за тоненькие ниточки, разум держался за эти разговоры, чтобы не потерять те ощущения. Но сейчас все стихло. Пересуды закончились, люди в форме с блестящими значками уехали, и все потекло своим чередом. Он начал забывать, что произошло там, на чуть влажных подушках. Забывать не детали или действия, забывать самое главное — ощущения, эмоции. Именно эта врожденная особенность быстро переключаться в настоящий момент и не держаться мысленно за прошедшие события и выручала людей, которые потеряли близких, расстались с любимыми или похоронили жившую у них 15 лет лохматую дворнягу. Еще недавно и Лукас радовался тому, как легко ему было забыть родителей и не держать в голове ненависть к ним, как это делал его новый единственный друг. Радовался, что ни одну потерю не проживал еще достаточно долго, чтобы бояться лишиться чего-то в будущем. Зачем? Он забудет про это, как только утихнут в голове мысли, как только выветрится запах, как только образ перекроет что-то новое. Он еще помнил теплое тело, казавшееся бездыханным, распростершееся на подушках. Помнил, как ее слабые руки били его по спине, как пальцы сжимали горло, перекрывая доступ кислорода, и из груди девушки вырывались хрипы. Но это уже не трогало, по крайней мере, не так сильно, как в первые дни. И все, о чем он мог сейчас подумать, как вернуть то почти забытое ощущение. Лукас понимал, что убьет вновь, не может не убить. Да и кто бы отказался познать это ни с чем не сравнимое чувство власти над такой хрупкой, как оказалось жизнью. Он никогда раньше не думал об этом, не хотел этого, и, возможно, если бы не этот случай, так никогда бы и не познал этого бурлящего кровь наслаждения. Было ли это нормально? Конечно, нет. Но не зря родители отправили его сюда, отчаявшись воспитать нормального человека. А что было бы, если бы не отправили? Возможно, он уже убил бы одного из них, или, напротив, смог бы под гнетом материнской любви превратиться в послушного, среднестатистического ребенка, как превращается в унылое разочарование дикий мустанг, стоит его объездить человеку. «Ты никогда не думал, кем хочешь стать?» — вдруг спросил он. Его голос терялся в пожухлой траве и теплых ладонях. «Врачом», — не думая, ответил Фрик. «Я найду лекарство и стану, как все». «Смелый план!» — пробормотал Лукас и, прищурившись, посмотрел на мальчишку, играющего с камнем. «А ты?» Он никогда раньше не думал об этом. Знал, что хочет иметь власть над людьми. Знал, что хочет показать миру свою силу, свою ловкость, свою смекалку. Знал, что ему не подходит работа, где надо быть добреньким или хотя бы вежливым. «Не знаю, может, военным?» Он перевернулся на спину и уставился в шелестящие листья. «Не, не твое!» Фрик посмотрел на него с любопытством, как в тот первый день знакомства. «Это почему?» — рассмеялся мальчик и сел, уставившись на своего младшего друга. Разница в возрасте, достаточно внушительная для их лет, никого не смущала. Им всегда было о чем поговорить. Да и Лукас, свои 18 с хвостиком, воспитанный без внимания со стороны взрослых, скорее походил на 15-летку по рассуждениям и поступкам. «Там дисциплина нужна. В этом интернате, где я жил до этого, был один пацан, сынок военного. Так он такие штуки рассказывал. Фу, нет, точно не твое. Тогда что же мое?» «Не знаю». Фрик пожал плечами и кинул плоский камень. Идеальный, чтобы пускать лягушек по воде. «В кусты. Может, полицейский? У них и форма классная, и машина с мигалками. Видел, к нам приезжали? Да не мог не видеть». «Видел», — кивнул, задумавшись, Лукас. «Крутой, правда?» «Ну да». «Странно. Почему он сам про это не думал? Что может быть лучше для него, особенно сейчас? Если он будет полицейским, то сможет прятать улики, подтасовывать факты, все, чтобы на него самого никто не вышел, и даже расследовать свои собственные преступления, держать за тонкую ниточку воспоминаний того блаженного ощущения». Лукас вздрогнул. Теперь, казалось, все встало на свои места, все его будущее, как на ладони. А если учесть, что у его родителей полно денег и связей, ему обеспечено хорошее место. Мальчик рассмеялся и снова завалился на спину, закрыв ладонями глаза. От предвкушения такой близкой и манящей взрослой жизни жутко захотелось есть. «Пошли! Утащим что-нибудь из столовой!» — предложил он, подскакивая на ноги. «Пойдем!» Фрика не нужно было долго уговаривать. Как любой мальчик, он был рад не сидеть на одном месте под старыми раскидистыми дубами и бесконечно слушать шелестящий ветер. В нем было слишком много энергии.